Именины у Ани Трофимовой, танцы, смех, выбежала в уборную, заперлась, разревелась, как можно веселиться, если он через 3 дня уедет и, может быть, навсегда. 22 ноября 2015 года, воскресенье. Завтра Алеша уходит на фронт. Мы ходили по улицам, замерзли, зашли в кинематограф. Ничего не видела, только шевелящийся слепой луч в темноте. Было странно и невозможно. Завтра он уедет на фронт, а мы тут сидим, смотрим какую-то ерунду. Я потянула его за руку. «Пойдем». Ушли, не досмотрев до конца. Не знаю, писать об этом или нет. Напишу. Мы пришли к нам, поднялись ко мне в комнату. Я заперла дверь изнутри. Выключила свет, обняла его, сказала: «Возьми меня, Алеша». Так мы стояли, обнявшись посреди комнаты. Он стал говорить, что не может так, а я сказала: «Я так хочу». Оба боялись и стеснялись. «Нет, ничего не буду писать. Я ничего не понимаю, что произошло. Знаю только, что я все сделала не так. На душе очень тяжело. Все было и больно, и стыдно. Ничего не получилось. Он ушел, ничего мне не объяснил. Что? Что я сделал не так? Алеша, как я тебя люблю, и как мне плохо и страшно». 23 ноября 2015 года, понедельник. Сегодня проводили Алешу, поехали все на вокзал, было много разных знакомых. Поезд стоял на путях, где уже кончились платформы, мы долго шли по путям. Я все ждала, когда Алеша подойдет ко мне, а он то был окружен друзьями, то стоял с родителями. Мне после вчерашнего было так неловко, так нехорошо, что не смела к нему подойти. Потом он подошел, и мы обнялись. Не могла посмотреть ему в глаза. Все женщины кругом, кто провожает сыновей, братьев, женихов, плачут, а на меня будто напал столбняк, только прижалась к его шинели и смотрю в каком-то оцепенении, как солдаты взбегают в вагон по доскам, и как доски под ними прогибаются.